Совсем иные чувства владеют мной, когда я думаю об этой женщине и о моей любви к ней. Эта любовь, похожая на ненависть, отдаляет меня от всех, кроме меня самого. Я хочу Пепиту только для себя, чтобы она вся принадлежала мне, а я целиком ей. Даже моя преданность, готовность всем пожертвовать ради нее, эгоистичны. Я готов умереть за нее от отчаяния, что не смогу другим путем приблизиться к ней. В надежде на то, что мы будем наслаждаться взаимной любовью после смерти, соединившись в вечном объятии. Подобными рассуждениями я стремлюсь сделать ненавистной для меня любовь к этой женщине. Я вкладываю в нее нечто ужасное и роковое. Но вслед за тем в недрах моего существа возникает совсем иная мысль, словно у меня две души, два разума, две воли и два воображения. Я начинаю отрицать то, что недавно утверждал, и в безумии своем стремлюсь примирить обе эти любви. Почему бы мне не бежать от нее, чтобы любить ее издали и по-прежнему пламенно служить Богу? Если любовь к Богу не исключает любви к Отечеству, любви к людям, к науке, к красоте в природе и в произведениях искусства, она не должна исключать и любовь к женщине, когда чувство к ней непорочно и носит духовный характер. Я превращу ее, говорю я себе, в символ, в аллегорию, в образ всего благого и прекрасного. Она станет для меня как Беатриче для Данте, слепком и символом моего отечества, знания и красоты. И тогда мне в голову приходит страшная чудовищная мысль. Чтобы превратить Пепиту в этот символ, в этот легкий воздушный образ, эмблему всего, что я смею любить после Бога, в Боге и подчиняя его Богу, я представляю себе Пепиту мертвой, как была мертва Беатриче, когда ее воспевал Данте. Если я оставляю ее в живых, мне не удается притворить ее в чистую идею, и чтобы достичь этого, я должен мысленно убить ее. Потом я оплакиваю убитую мной, содрогаясь перед своим преступлением, духовно приближаясь к ней и жаром своего сердца возвращая ей жизнь, и снова вместо туманного призрачного образа, тающего в розовых облаках среди небесных цветов, такой видел свою возлюбленную на вершине чистилища свирепый гибелин, передо мной возникает плотная, четкая фигура женщины, резко обрисованная в чистом и ясном воздухе, как одно из совершенных творений эллинского резца, как Галатея, одушевленная любовью Пигмалиона, которая спускается с мраморного пьедестала, полная жизни, цветущей молодости и красоты. Свирепый гибелин. Имеется в виду Данте, который, однако, не принадлежал к партии гибелинов, хотя, как и они, был сторонником власти императора. Пигмалион — легендарный греческий скульптор, влюбившийся в изваянную им статую, которая была оживлена богами. Тогда из глубины смятенной души я восклицаю: «Дух мой слабеет! Боже, не покидай меня! Поспеши мне на помощь! Обрати ко мне лик твой, и я буду спасен!» Так я вновь обретаю силы, чтобы противостоять искушению. Так просыпается во мне надежда, что я верну себе прежний покой, едва покину эти места. В ярости своей сатана стремится поглотить чистые воды Иордана, подвижников, посвятивших себя Богу. Силы ада восстают на них и спускают с цепи всех своих чудовищ. Святой Бонавентура сказал: «Мы должны удивляться не тому, что эти люди грешили, но тому, что они не грешили, и все же я сумею устоять и не согрешить. Бог защитит меня». Бонавентура, итальянский церковный деятель XIII века. 6 июня. Кормилица Пепиты, ставшая теперь ее домоправительницей, настоящая бой-баба, как говорит батюшка, болтлива, весела и ласка на редкость. В свое время она вышла замуж за сына мастера Сенсиаса и унаследовала от свекра то, чего не удалось унаследовать ее мужу — великолепную способность к ручному труду. Разница лишь в том, что мастер Сен-Сиас делал винты для давильных прессов, чинил колеса или мастерил плуги, а его невестка готовила варенье, сиропы и прочие лакомства. Свекор был искусником в полезных делах, а невестка обладала талантом в делах, доставлявших людям наслаждение. Впрочем, наслаждение невинное или, по меньшей мере, дозволенное.